Ну, немного засомневался я. Мне нужен редкий элемент, и я не знаю, где его можно приобрести. О, легче легкого, усмехнулся мужчина. Навоз осла или пыль с крыльев летучей мыши. Немного посложнее, вернул я ухмылку. Уран. Рехнулся, зашипел вдруг он, склоняясь к самому моему уху. Это стратегические материалы. Ты фальшивомонетчик, все равно не получится. Лучшие умы теневой экономики бьются над этой проблемой веками, но изобретатель защиты был гением. Да ты что, делано ужаснулся я, тоже шепотом. Мне для своих экспериментов. Хочу источник энергии сделать. Помню, что этот материал нужен. Холодный синтез, слышал такое? Ты про сказки с тысячелетней историей, визуально расслабился Ванцо. Это сказки, чувак, сейчас магия рулит, забудь про этот бред. При этом взгляд оставался напряженным, от него чуть ли не искры летели. Он явно не поверил, но и правду я ему сообщить не мог, лишнее это. Жаль, как можно равнодушнее ответил я, буду искать дальше. Не хочется оставлять свою мечту сделать мир лучше. И опять не врешь, медленно выдавил из себя хромой. Но все равно, я в подобные игры не играю, и тебе советую быть осторожнее. Не знаю почему, но ты мне правда понравился. Держи визитку. По другим вопросам обращайся, чем смогу, помогу. Правда, не всегда бесплатно. Стол оплачен, а мне пора. Береги себя, и об этих тяжелых излучающих металлах лучше забудь, иначе проблем огребешь дикое количество. Он поднялся и, похромывая, двинулся к выходу. Равнодушно переступив так и неубранное тело, скрылся в темноте лестницы наверх. А я подумал, что пора встретить с работы ту самую скромную, но раскрепощенную девочку, Мариану, важного следователя, для меня важного. По времени у нее как раз кончался рабочий день, но, на всякий я подошел к стойке и уточнил у здоровяка, с лысины которого реально текло, сколько я должен. Оказалось, что ничего, новый знакомый не обманул. Бросив несколько монет чаевых, я также перешагнул через труп несостоявшегося убийцы и вышел на свежий воздух, который показался мне райским дезодорантом. Участок был в двух шагах, и всего через 5 минут я скучал под дверью, провожая глазами всех выходящих из здания. Наконец, появилась она, моя красотка, которая успела свести меня с ума и занять кусочек места в моем сердце, и которая, возможно, всего лишь выполняла задание. Надо признать, весьма спешно. Увидев меня, она явно испугалась. «Ты с ума сошел?» Сходу начала она. «Ты что здесь делаешь?» «Ты в розыске сразу по двум делам. Твои монеты, которыми ты заменил фальшивые, тоже оказались фальшивыми. Состав идеален, но маркер магический они не прошли. У следователей к тебе куча вопросов. Ты где их взял?» «Не помню», сослался я на амнезию. «Мне кажется, они у меня там зашиты были много лет. А что второе?» «С центра пришла заявка на розыск. По описанию ты подходишь идеально. Про потерю памяти и неумение соотноситься с современностью там тоже было. Говорят, что ты украл какой-то невероятно ценный артефакт, и теперь скрываешься. Приказано брать тебя строго живым». Внезапно усмехнулся я. «Ты же догадываешься, что за артефакт я украл?» «Да, милый», девушка запустила тонкие пальчики мне в волосы. «Но именно сейчас тебе надо бежать. Чем быстрее и дальше, тем лучше. Идем». Мы подошли к карете, явно служебной, куда она усадила меня, скромно чмокнула в щеку и тихонько произнесла: «Даже если ты не вернешься, я рада, что ты был в моей жизни, а теперь гони, но учти, я буду ждать, долго». «Ага, еще бы кто объяснил, как управлять этими стрипсами, ни педали газа, ни тормоза, куда жать-то?» Но мозг и тут выручил, объяснил, что нужно просто тряхнуть веревками, которые назывались вожжи, а чтобы поворачивать, нужно тянуть на себя одну. Ну, упрощая, лекция была поконкретнее. До ворот я добрался без проблем, так же легко меня выпустили. Огрозили, что тут суперзащита. Вот тебе и служебный транспорт. Карты окрестностей у меня не было, и я пер наобум, логично рассудив, что две дороги в итоге должны связывать два города. Обнаружена атака, отражена. Холодный голос мозга вывел меня из полудремы. Ваше транспортное средство более непригодно, мои рекомендации – бежать в лес. Дорогу я подсвечу. Когда мой Искин говорит таким тоном, все серьезно, и его надо сначала слушаться, а только потом задавать вопросы. Оглядевшись, я понял, что карета, где я выступал кучером, стоит, а двуногие птицы с шерстью лежат, уснув, не мертвы, поскольку их грудь мерно поднималась и опускалась. Похоже, есть четкий приказ брать меня живым. И я рванул в лес. Мой искусственный интеллект что-то сделал с моими глазами, и видел я, несмотря на темноту вокруг, весьма сносно. Правда, не в цвете, черно-белым. Цветной была лишь зеленая стрелка, которая указывала мне направление движения. И сначала мой гений направил меня в самый бурелом, правда, подсвечивая, где легко перебраться через завал или куда лучше подлезть. Ожидаемо, погоня быстро отстала. А, учитывая мое явное превосходство в физической силе, шансов догнать меня пешком у них почти не было. Но я все равно не сбавлял скорости, наслаждаясь каждым движением тела. Как где-то, еще в прошлой жизни, слышал выражение: «Как же я крут, как сильны мои лапищи». Не уверен в достоверности, не помню откуда, но сейчас это было про меня. Я бежал уже час, когда прямо передо мной появился светящийся овал радиусом метров полтора. Затормозить я явно не успевал, даже в падении. Похоже, они смогли меня словить непонятной хренью. Но остановиться я попытался, изменив наклон тела и зарыв ноги в землю. У самой границы переливающегося явления я во что-то сильно врезался и на несколько секунд отключился. Не успел среагировать даже мозг. Сильно болел лоб, а я медленно приходил в себя. Явления уже не было. Здесь, где бы я ни оказался, стоял день. Напротив меня с кряхтением пытался открыть глаза совсем молодой, но крепкий симпатичный паренек лет 18-20. Один его глаз стремительно заплывал фингалом. «Вот это сходил, называется, на разведку», — как-то слишком весело сказал он. После чего что-то сделал, и его фингал испарился, а у меня сразу перестал болеть лоб. «Ты меня понимаешь? Скажи пару слов, может, твой язык есть в базе? Объект перед вами не идентифицируется, его не существует в этом мире», — как-то истерично воскликнул мозг. «Моя рекомендация — немедленно покинуть данную территорию, а еще мы не в нашем мире». Я удивленно огляделся. Огромные деревья, верх которых прятался в облаках, трава по колено и даже папоротник в два моих роста. Кто-то здесь при высадке явно страдал гигантизмом. «Где я?» — немного глупо спросил я. На самом деле, вполне нормальный вопрос, но ощущал я себя действительно глупо. «О, русский!» — усмехнулся собеседник. «Это сильно упрощает диалог. Ты на третьей изнанке моего мира, а вбежал ты сюда с четвертой. Ну, в двух словах, при этом качественно меня забодав. Прости, я попытался встать. Чувствовал я себя отлично». Парень тоже поднялся на ноги. «Но я слабо понимаю, о чем ты говоришь. Я просто бежал, потом свет, удар, и я здесь. Объяснишь толком? Ты как насчет перекусить?» Вместо ответа спросил молодой. «На пустой желудок так себе идея разговаривать. И как ты относишься к коньячку? Вечером хорошо, утром после этого часто отношусь плохо». Честно сказал я и усмехнулся. «А вообще, идея здравая. Между нами возник почти журнальный столик, уставленный всякими вкусняшками. У меня тут же проявился рефлекс, как у собак Павлова, полный рот слюны. Через секунду рядом возникли два кресла. Это все существует?» — мысленно спросил я у мозга. «Или как этот парень, только для глаз реальны. Все вокруг реально, сканируется. Пища здоровая, без примеси ГМО, пестицидов, гербицидов и прочей современной для 21 века отравы. Технология появления не распознана. Мебель крепкая, настоящая, древесина и кожа. Правда, животное не распознается, подобный генный набор отсутствует в моей базе». «Как ты это сделал?» — прямо спросил я. Поскольку мозг паренька не видел, я не наблюдал и комок магии у него в теле. «Если не секрет, это технология или магия, сплав, скорее всего», — пожал тот плечами. «Я еще сам не разобрался. Кстати, мы не с того начали. Меня зовут Андрей, а тебя, не поверишь», — усмехнулся я. «Меня тоже. Можно садиться?» «Конечно, тезка. Присаживайся, угощайся. Я верну тебя, откуда ты сюда попал, обязательно. Но перед этим мне хотелось бы услышать рассказ о твоем мире. Я своего рода исследователь. Если интересно, я расскажу, как у нас что устроено. Давай с этого и начнем», — попросил я. «А я пока в себя приду, с мыслями соберусь». «Не вопрос». Мой тезка налил два с нефтера и один подал мне. «В общем, я живу на лице. Так называют у нас мой мир. Там изредка встречаются тонкие места, которые могут чувствовать некоторые маги. Я один из таких, и на моей личной родовой земле обнаружилось такое место. У меня оно глубокое, это значит, что изнанок, то есть других миров, много. По легендам, чем глубже, тем сильнее монстры в них. Но у меня не так, аномалия какая-то. Мы чокнулись и пригубили. Напиток оказался выше всяких похвал. Не спирт из фекалий китайцев с примесью ароматизаторов, это мозг вычислял великолепно. Настоящий виноградный дистиллят, выдержанный не один десяток лет в дубовых бочках. Достойный. Так вот, довольно долго я все не спускался ниже третьего уровня. Второй меня невозможно обогатил, вместе с третьим и особенно нулевым. У меня есть все, что могу только пожелать. Но, жажда знаний неистребима. И я впервые зашел в твой мир, а ты меня оттуда прямо пушечным ядром выбил. Лайнмин просто. О, удивился я. У нас так в одной тупой игре американской нападающих звали. Стоп, напрягся Андрей. Американской, футбол, их этот глупый. Ну да, растерялся я. А что, и какой у вас сейчас год? 4100 какой-то, честно ответил я. После конца света. Система, в вашем мире есть система? Парень не на шутку напрягся. Вы выжили? Не знаю, о чем ты говоришь, но наш мир убили нанороботы и искусственный интеллект. Все еще удивляясь реакции, ответил я, и вдруг честно добавил, и я один из авторов апокалипсиса. Внезапно, облегченно ответил Андрей и вдруг опять напрягся, а ты не мог занести колонии с собой, хотя это, скорее всего, для меня не будет проблемой, минуту, атака неизвестным излучением. Проснулся мозг, рой гибнет, уже потеряно 1.5% оставшегося объема, 2.3, 3, я ничего не могу сделать, 4. Мне жаль, Андрей, остановись, спокойно сказал я, ты прямо сейчас меня убиваешь, я не выживу без роя, лично мой не заразен, гарантирую, упс, сказал паренек и мозг перестал истошно верещать, прости, перестраховываюсь, рассказывай, и я внезапно для себя рассказал, все честно и без утайки, как на исповеди, о своей работе, о первом дне катастрофы, о своих изысканиях и ошибке, что заставило проспать меня 4 с лишним тысячи лет, о том, что мое тело стало самым дорогим артефактом мира, о девятке, которая все это время развивалась без присмотра и управления и развивала человечество в сторону магии, о своих приключениях после пробуждения, о том, что у меня есть даже секта поклонников. Все равно, после возвращения в свой мир я вряд ли, когда его еще увижу, а груз проблем с души снять хотелось, и он оказался хорошим психотерапевтом, слушал не перебивая, лишь кивая и хмыкая в подходящих местах. Когда я закончил, вечерело уже здесь. Интересный поворот истории. Наконец, разморозился Андрей. Чего только в мирах не встретишь, все варианты апокалипсиса возможны. Но, я рад, что твой мир жив. Я читал про серую слизь, которая должна уничтожить всю планету, включая ядро, до каких-нибудь пару сотен лет. Это выкладки ученых, а жизнь погибала за пару недель. Вы фартовые ребята, и вам невероятно повезло. Знаю, буркнул я же в этом варился, и это мои подчиненные накосячили. Правда, не знаю, в чем. В итоге, неплохой мир родился, хотя прошлый мне нравился больше. Может, еще просто не проникся новой действительностью. Слушай, а у вас уран реально купить? В моем мире об этом элементе знают только то, что он убивает. Медленно, криво усмехнулся Андрей. А вот на третьей изнанке вполне возможно. Вот только чем платить планируешь? Я в растерянности задумался. А ведь и правда, чем оплачивать? Вряд ли в чужом мире ценятся монеты производства моего, да и тех у меня всего 5 золотых. Но всякий случай я достал их из кармана. Это все, что у меня сейчас есть, обескураженно сказал я. Это деньги моего мира, но они из редких материалов. Платина, уран, золото, палладий и капля серебра, а сверху хороший такой слой магии. Это артефакт, а не монета, может и проканать. Наверное, дадут хорошие деньги. Нужно попробовать аукцион устроить. Скоро сходим. Хотя зачем скоро, давай сейчас, ответить я не успел. Наш столик вместе с креслами и нашими задницами вдруг оказался на пляже. Блин, и такую магию тоже хочу. Феноменально. С моря дул легкий бриз, обволакивая запахом соли и намеком на сероводород. Кричали чайки, чуть слышно шелестели листья огромных пальм, которые на фоне прошлого леса казались карликами. Было очень тепло, закатное солнышко делало мир еще красивее. Так, непонятно откуда достав обычный планшет типа айпада, сказал парень, дай одну монетку. Получив у меня требуемое, он на пару минут завис в аппарате, после чего повернулся ко мне. За одну предлагаю почти 0.5 грамма обогащенного и 1.5 очищенного. Тебе какой нужен? Обычный, по подсказке мозга ответил я. 3 грамма мне хватит, держи вторую монету. Так, «Чувак, я очень не люблю, когда меня обманывают», — нахмурился мой собеседник, крутя в руках вторую монету. «А с ними вообще не прокатит. Это просто сплав, а не артефакт. Он магией не обработан». Глава 14. 21 апреля 4131 года. Странное место под названием Изнанка 4. Он магией не обработан. Ему цена – 0. Золота в этой вселенной хватает, поверь. Парень хмуро смотрел на меня, а я размышлял. Так вот почему мои монеты посчитали подделкой. Мало полностью повторить состав, их нужно следом обработать непонятной мне пока магией. Хотя, я точно знал, что три монетки – настоящие, а то и четыре. Кстати, если золото здесь не особо ценится, может подойдет и мелочь. Я выгреб из кармана всю сдачу, вплоть до чешуек, которые мне отдавали, и все это протянул парню. «Вот», — сказал я совершенно не разбираюсь в магии, уж извини. «Посмотри, может еще и из этого что подойдет, тогда золотые мы бы смогли оставить». Взгляд Андрея смягчился, и он выбрал по одной монетке каждого типа. Серебрушку, медяшку и железку под названием чешуя. Немного посмотрел на них, и они исчезли. «За все это дают аж 4 грамма очищенного урана», — довольно сказал он. «Тебе хватит, за глаза», — восхитился я. «Меняй, и заранее спасибо. Кстати, последующие лоты будут дешевле, сразу говорю, они потеряют уникальность. Примерно вдвое. Я попозже распишу тебе, что почем берут, и, примерно, почем будут брать. Еще, в твоем мире есть вещи для торговли, кроме этих монет, понятия не имею», — удивился я. «Я же тебе рассказал свою историю. Я знаю о современном мире не намного больше тебя. Изучать и изучать». «Слушай», — задумчиво произнес паренек, — «а как ты посмотришь, если я предложу тебе перебраться в мой мир, на ПМЖ, так сказать? Ты уникален. Подберем тебе бога, ну, покровителя, он тебе какие-нибудь возможности даст, а ты его верой в него снабжать будешь». «На ПМЖ не готов», — усмехнулся я. «Мне еще наши косяки 4000-летней давности исправить надо будет, девятку обуздать, мир спасти и все такое. Но, в гости с удовольствием сходил бы. Еще неделю назад, по моему личному времени, я был простым программистом, правда, в крутой компании, ну и немного начальником. А теперь события насыпались так, что еле вывожу морально. Зато интересно, обожаю активный отдых и развлечения. Жить не скучно». «Вилком», — ухмыльнулся молодой человек, и я в его компании оказался у входа в большой особняк. Он протянул мне капсулу. «Кстати, это твое, уран, как и договаривались. Добро пожаловать в мое скромное жилище». «Наконец-то», — каким-то дрожащим голосом сказал мозг, и вокруг моей руки с тяжелым металлом возникло маленькое серое облачко. Через секунду он исчезло, а капсула оказалась пуста. Время полного воссоздания колонии – 11 минут. Мы стояли у большого дома, действительно большого. Два этажа местами перерастали в три, создавая причудливый дизайн и придавая легкость огромному строению. Здесь была весна. За тонкой полосой деревьев справа шумело море, было видно, но не слышно чаек. Слева же виделся огромный средневековый форт, или Кремль, только без внутренних строений, или их отсюда видно не было. «Заходи, чего замер?» — оторвал меня от созерцания Андрей. «Идем, я тебя со своими познакомлю». Дверь открылась, и оттуда показался вихрастый молодой крепкий парень. Увидев нас, он распахнул ее шире и слегка поклонился, приглашая. Андрей указал на него. «Знакомься, мой друг и слуга семьи», — отзывается на Коляна. «Коль, накрой нам в кабинете. Хотя нет, давай сразу в малой столовой. Может, еще кто-то присоединится к позднему ужину». «Колян, это Андрей, и он наш гость на какое-то время. Рад знакомству», — сказал я парню и повернулся к Андрею. «Ну, показывай, веди». Внутри дом оказался еще лучше. Отделка была совсем не кричащая, но явно не дешевая. Та самая малая столовая оказалась на первом этаже, справа от огромной лестницы наверх. Большой стол с обилием блюд, куча стульев и неожиданно много людей на них, занятых поздним ужином. Андрей остановился у входа, пропуская меня. Из-за спины послышался его голос. «Разрешите вам представить, это Андрей, он с еще одной изнанки. У него легкая форма амнезии, потому сильно не доставайте. Андрей, а это мои родные и близкие. Слева, красавица с розовыми волосами, графиня Надежда Коброва». Девушка скромно поклонилась, а парень продолжил. «Рядом с ней прекрасная княжна Наталья Орланова». Девушка тоже кивнула. «Они, мои невесты, если что». Следом, моя няня Аманда Промангустова, рядом с ней ее жених, прокричит Антон Сергеевич. Внезапно, между ними же визуально разница лет в 50 с гаком. Молодая, красивая и знающая себе цену девушка и старый хрыч лет 80 на вид, но бодрый. Впрочем, как говорили раньше, хоровесников не ищет, почему бы и нет. Оба склонили головы при упоминании их имен. Мне указали стул, и я с удовольствием присел. Хорошо, что в прошлом мире я проходил обучение этикету, и точно различал, для чего нужны все эти вилки, ножи и ножички, ложки и ложечки, щипчики и прочее. Надеюсь, разница между мирами окажется небольшой, и я не опозорюсь. Две девушки-близняшки споро поставили мне дополнительные тарелки и бокалы, налив с нефтяного того же чудесного коньяка, что я пробовал раньше. Я встал и коротко сказал, слегка поклонившись: «Рад знакомству со всеми вами». «О!» — усмехнулся хозяин и процитировал фильм «Особенности национальной рыбалки». «Люблю тебя за краткие и содержательные тосты». Вечер удался на славу. Мы много говорили, ели, пили, смеялись. После чего меня сопроводили в выделенную мне спальню. Мозг тут же набросился на меня с докладом. Популяция роя полностью восстановлена. Запасов материалов хватит на полноценное заселение еще 3 особей твоего вида. Рекомендую в этом мире никого не использовать для этого, а срочно вернуться в свой. Размещенный в твоем теле уран начинает провоцировать нехорошие явления. В чистом виде это может привести к раку и лучевой болезни. Я, конечно, нивелирую все проблемные последствия, но лучше поберечься заранее. А ты можешь прямо во мне создать эти колонии? Прямо спросил я, ведь в конечных миллиардах наноботов радиация будет отсутствовать. Это как с палладием. В чистом виде это страшный яд, моментально убивающий, но в сплаве с обычным золотом становится безвредным. Белое золото же безопасно, теоретически могу, усмехнулся мозг. Вот только твое тело столько не вместит. Придется выпускать их наружу в виде тумана. Но, сам понимаешь, это слишком палевно, тебя и так за бога считают, которым ты совсем не являешься. Так рой же снаружи умрет без подпитки от энергии тепла моего тела, уточнил я. И какой смысл? Или постоянная ротация типа на подзарядку? Ой, я же тебе не говорил, воскликнул Искин. Я лет 700 назад решил эту проблему. Ты можешь дистанционно подпитывать рой, и автономно он может существовать почти месяц. Для этого уран и требуется, в схемотехнике. Вот только невидимость роя я пока не изобрел, никак не получается. Стоп, осадил я болтовню искусственного интеллекта. С этого момента подробнее. Рой может сам себя питать целый месяц, хотя логично, ранее в списке материалов уран не был нужен. В голове судорожно зашевелились шестеренки. Это же невероятный прорыв. Хорошо, что девятка до подобного не додумалась. Ее колонии умирают вместе с носителем. Тело остыло, и все роботы умерли после остывания тела из-за отсутствия энергии. Так, создай один полноценный рой, скомандовал я, приподнимаясь в кровати. Прямо передо мной, через 5 минут облачко уплотнилось и стало непрозрачным, все время увеличиваясь, пока не стало размером с дыню колхозница. Через 12 минут мозг доложил, что новая колония создана полностью, и я приказал, ужми плотность до максимума. Когда передо мной оказался мячик для гольфа, я взял его в руки. Тяжелый, грамм 300 точно. Ты можешь ему придать облик какого-нибудь реального животного, чтобы с первого взгляда он так воспринимался? Обижаешь. Тут же поймал мою мысль Искин. Кстати, если добавить немного органики, то вообще отличить будет невозможно. Шикарная идея. Я возьму немного твоих волос и содержимого желудка. Действуй, отмахнулся я. Мне правда было нереально любопытно, что из этого выйдет. Мячик начал деформироваться, бугриться, откуда-то появилась шерсть, которая на глазах густела. И всего через минуту у меня на коленях лежал крохотный комочек счастья, котенок, который тихонько мурлыкал, изредка подрагивая ушком. «Ну, здравствуй, Андрей», раздалось у меня в голове. «Я второй рой, благодарю за рождение. Мы установили прямую связь с твоим основным роем, так что я знаю все, что и он. Ты дашь мне имя и модель поведения». «Да какая модель поведения? Ты же визуально котенок. Вот и будь им, ласковым и игривым. Мяукать можешь? Я могу все», серьезно ответил мне малыш. «Даже разобраться и, полетев через замочную скважину, собраться снова. Возможности только анализируются, но предварительный анализ показывает, что они огромные. А во, личный разведчик, я искренне удивился. Это же огромные возможности». Отпустил зверушку, и он на блюдечке принес информацию, или материалы. Хотя да, это не совсем зверушка, Точнее, совсем не зверушка. Любой рентген покажет, что я зверушка, усмехнулся котенок. Да и не только. Почти любой способ обследования подтвердит, что я просто молодой организм кота. У меня есть кости, мышцы, нервная система, мозг, пищеварительный тракт и прочее. Я котенок. Я даже расти буду. Только мои возможности немного больше обычного котика. Вот так, я все больше удивлялся возможностям моего Искина, искусственного интеллекта. А теперь у меня их два, и второй автономен. Ну-ка, мозг, что у нас по анализу так называемой магии? В процессе, бодро отрапортовал мой напарник. Теперь, когда мы восстановились, анализ сильно ускорился. Первые выводы могу предоставить к завтрашнему вечеру. Вот только они тебе не понравятся. Это почему? Возмутился я. Что там такого страшного с этой магией? Первичный анализ говорит, что магия – сплав физиологии наномашин. Извини, что опять казенным языком, и без шутеек, не тот случай. Так вот, я могу создать внутри тебя новый человеческий орган. Но, если я ошибусь, а вероятность этого почти 40%, то ты так и будешь жить ущербным. Мне нужно больше данных, больше исследований. И прости, но они могут занять годы. Кстати, в этом мире магия немного другая, что тоже заставляет откладывать изменения твоего тела. Ты же не хочешь стать калекой в этом плане? Конечно нет, буркнул я. Что нужно для ускорения исследований? Хочу также перемещаться, как Андрей, как минимум. Второго котенка, ферму из кошечек, второго котенка твой организм пока не вывезет, раздался голосок самого котенка. Я и так существую на грани максимума подпитки. Извини, модель поведения только разрабатываю, потому говорю пока на уровне твоего интеллекта. Но зато, я сильно ускоряю исследования, мне нет необходимости поддерживать твою защиту и здоровье, этим занята основа по имени мозг. Кстати, мне тоже нужно имя, точнее, кличка. Будешь бесом, пошутил я. Модель поведения, всех бесить, как тебе, принято, сказал малыш и замер. Эй, я же пошутил, спохватился я. Поздно, хмыкнул мозг, он уже перестраивает все свои алгоритмы поведения, к утру очнется, бесом, ха-ха. Кстати, тут два вида магов я обнаружил, с разными принципами взаимодействия с энергиями. Тебе бы остаться здесь еще на сутки, тем более что количество урана теперь не критично, а я соберу данные. Спокойной ночи. Да, поспать действительно надо. В сон я провалился почти сразу, слишком насыщенный день вышел, а разбудило меня солнышко, нагревшее мне щеку и ухо. Совершив все утренние процедуры, кстати, в современном, по моим меркам, санузле, я спустился на первый этаж. В столовой уже были люди. Вчерашний дедок со своей молоденькой любовницей, какой-то новый офицер в форме, и незнакомые мне девушки. Одна со стрекозой на плече, а вторая с зелеными волосами и зеленоватым цветом кожи. Первая была явно беременна. Хозяина пока видно не было. Я с удивлением увидел, что у зеленой всего по 4 пальца на руках. Ног видно не было, пальчики скрывали изящные туфельки. О, а вот и наш гость, о котором я говорил. Повернулся ко мне старый мужчина, зовут его Андрей, он тоже с изнанки, только с глубокой, вроде как с пятой, но могу и ошибиться. Андрей, знакомься, это Айва, четырехполая зеленокожая девушка мило поклонилась, она была очаровательна, а дедок продолжил, она тоже с изнанки, правда, с нулевой, а рядом с ней четвертая невеста Мангустова, Анжелика, она правительница одного народа на той же изнанке, правда, родилась здесь, но это детали. Вторая девушка тоже кивнула, что-то в ее взгляде меня зацепило, она как будто в душу смотрела, и потому я пропустил мимо ушей знакомство с офицером. «Андрей, вы же не теряли память, как нам сказали», вдруг тихо сказала девушка и отвела взгляд. «Вы просто не прожили большую часть своей жизни. Прошу прощения, если мой вопрос неуместен». «Вы правы», так же тихо ответил я. «Так вышло, очень рад знакомству, со всеми». Найден третий вид магии. Вдруг возник голос мозга в мозгу. Нам явно придется здесь подзадержаться. И третий вид тоже абсолютно самобытен. На обработку и систематизацию всех четырех видов уйдут недели, уж прости. Новые у этих двух дам. А хозяина я так и не смог обнаружить. Его магия для тебя не будет доступна в результате. Котенка я оставил в спальне. Он перерабатывал сейчас гигантские объемы данных, при этом рассылая везде разведчиков и собирая информацию. Систематизировал. Делал выводы, предупредив, что ему лично в подобном режиме потребуется 0,01 грамма урана в сутки. расточительно, но пусть, результат важнее. Андрей, хозяин поместья, появился, когда я уже был сыт. Вскоре он повел меня на экскурсию, не скрывал ничего, показал свою крепость, систему безопасности. Мозг сообщил мне, что смог бы ее нейтрализовать ценой 80% роя. Ну, или пожертвовав бесом. Ох уж эти мне рациональные мозги. Пожертвовать бесом, маленьким котенком, я точно не готов, хоть и понимал умом, что это ни разу не котенок, а самый сложный во всех мирах робот. Во всяком случае, в тех мирах, что я знаю, за этой защитой, я так понимаю, находятся проходы в те самые миры, уточнил я. Из одного подобного ты меня и вытащил, ты сам вытащился, хохотнул парень, забодав при этом меня любимого. Кстати, почему я это не предвидел? Он вдруг встал столбом и ушел в себя. Это продолжалось долго, минуты две, наверное, но, наконец, отморозился и посмотрел на меня как-то странно. «Ну-ка, выкини что-нибудь неожиданное», — обратился он ко мне со странной просьбой. Я, недолго думая, легонько зарядил ему под дых. Он хикнул, но устоял, и даже дыхание не сбил. После чего уважительно и с каким-то недоумением посмотрел на меня. «Слушай, я и правда не вижу тебя в предвидении. Чудеса просто. Кто ты такой, человек?» — пожал я плечами. «Но, ты так и не ответил про эти суперзащищенные проходы. Так ты все правильно понял», — улыбнулся хозяин поместья. «Это проходы на нулевую изнанку и на первую. Нулевая населена сказочными персонажами. Там дриады, гномы, тролли и разумные жабы. А на первой недавно резко сменился климат. Из замороженного мира он превратился в затопленный. Так что туда мы не ходим практически. Ты говорил, что мой мир, ваша четвертая изнанка», — вспомнил я. «Третью я видел, я так понимаю, это где гигантские деревья, а вторая, где море». «Так, все верно, вторая тоже заселена, с ними мы также торгуем. Хотелось бы еще и с вами наладить торговлю. Справишься, черт, заманчиво», — усмехнулся я. «Только, ты же помнишь, что я о том мире почти ничего не знаю, да и заражено там все. Девятка точно попадет сюда. Оно тебе надо?» «Ну да, это я как-то упустил», — почесал затылок Андрей. «И простая магия вряд ли сможет противостоять столь мелким роботам. Во всяком случае, я пока не вижу возможности это делать. Ладно, проблемы оставим на потом. Хочешь, прогуляемся на нулевку?» «Очень», — честно ответил я. Что-либо еще я сказать не успел. Мы оказались посреди степи. Хотя, после того как шок прошел, я понял, что это не степь, это луг, и судя по засохшим останкам, весьма красивый. Просто здесь сейчас тоже совсем ранняя весна. Робкие ростки травы и цветов только показались из-под земли, как и первые насекомые. Слева стояла небольшая копия форта, в котором мы только что были. А вот справа из земли вырастал мерцающий, переливающийся всеми цветами радуги купол, уходящий в небо. От эпичности и монументальности захватывало дух. Верх купола терялся в редких облаках, низ же повторял очертания деревьев, которых снаружи просто не было. Из созерцания меня вывел голос Мангустова. «Ты чего залип на эти деревья? Лес давно не видел. Деревья?» Приходя в себя от эпичности этого явления, спросил я. «Не, деревья ничто. Ты видишь эту красоту? Это невозможно прекрасно. Если честно, более эпичного зрелища я точно не видел. Никогда в жизни». «МММММ», — промычал мой спутник. «Я не понимаю, о чем ты». И тут я понял, что вижу купол не глазами, а тем же местом, которое показывало мне пузыри в животах магов. Всю эту невообразимую красоту сейчас мне транслировали мои наниты, изменив восприятие. «Просто я смотрю на купол. Магию», — очарованно пробормотал я. «Это невообразимо прекрасно, волшебно, сказочно. Ты что, не видишь, или просто привык? Ты действительно видишь защиту?» — сильно удивился парень. «Я раньше думал, что это невозможно». «Минутку». Он залип, уйдя в себя, а спустя полминуты у него отвисла челюсть. С квадратными глазами он повернулся ко мне и тихонько произнес. «Где ты раньше был со своей идеей ведения магии? Это же прекрасно, величественно, даже эпично. Я и не задумывался раньше о масштабах этого купола. Спасибо тебе за идею видеть магию глазами. Черт, моя жизнь теперь точно не будет прежней. И да, шикарное зрелище, даже подумать не мог. Это защита поселения. Ты же познакомился с Айвой, моей невестой. Она отсюда. Ее народ называют дриадами. У них нет мужчин, точнее, у них мужчины, деревья, умершие дриады. Короче, сложно там все с размножением, не вникай». «Да, она очаровательна», — увидев удивленный взгляд, Я поправился. Эта штука, что из земли растет, я не про твою невесту, хотя и она великолепна. Черт, ты меня запутал своей реакцией. А что там внутри? Тот самый народ, от кого они закрываются. От нас, поморщился Андрей, от людей лица. Были уроды, которые воровали красавиц и очень дорого продавали в гаремы обнаглевших от вседозволенности богачей. Почти всех я спас, точнее, всех, кого смог найти, а сколько их еще неизвестных. Кстати, теперь же я могу. Я в легком шоке смотрел на происходящее, поскольку вокруг нас начали появляться стройные высокие зеленокожие девушки, которые непонимающе оглядывались и жались друг к другу. Большинство были абсолютно голые, являя взором шикарные худенькие тела. Некоторые были только в бусах и прочей бижутерии. Одетых было всего парочка. Что происходит? На всякий случай уточнил я у парня, стоящего рядом с закрытыми глазами, хотя примерно понимал, что именно. Это пленницы твоего мира, именно, не открывая глаз, ответил Мангустов. Им пришла пора вернуться домой. Наконец-то, я смог, и довольно давно мог, просто до сих пор не могу привыкнуть к своим способностям. Он осмотрел робкую толпу. Навскидку, здесь было девушек 40, серьезная такая компания. Подняв руку для привлечения внимания, он совсем тихо сказал, так, что приходилось вслушиваться. «Добро пожаловать домой, красавицы, теперь вы в безопасности. Допускаю, что в роли рабыни вы были счастливы. Просто подойдите ко мне, и я вас верну туда, откуда забрал, проблем не будет. Остальных ждут ваша старейшая мать и сестры. Рад вас увидеть дома». От трогательности момента у меня побежали мурашки по рукам. Перепуганные девчонки жались друг к другу, но, оценив происходящее, менялись на глазах. Они обнимались, многие плакали, двое даже сорвались бегом в сторону входа под купол, а остальные, включая нас, просто пошли туда же спокойным шагом. Когда мы приблизились к этому прекрасному куполу метров на 40, у меня внутри взвыл мозг. Дальше нельзя, купол убивает колонии, ты не пройдешь внутрь, все нанороботы полностью погибнут, и ты следом, немедленно остановись. Глава 15. Странное место под названием «Изнанка 0». Я встал, как вкопанный. Андрей с удивлением посмотрел на меня, а стройные зеленоволосые девушки огибали нас, стремясь скорее оказаться под куполом. «Дома, кажется, у нас есть решение», — грустно усмехнулся я. «О безопасности твоего мира. Эта величественная и красивая штука убивает всех нанитов. Ну, роботов моих крошечных. Не знаю, так задумано, или побочка какая». Но это факт. Еще с десяток шагов, и я умру, натурально. А вот структуру этого артефакта самое время изучить, ежели хочешь контактов с моим миром. Полная безопасность. Пока работает, правда, а выключить можно все, особенно изнутри. И часто доверенные лица. Внезапно, притормозил Мангустов. Я вот теперь даже и не знаю, мог бы перенести тебя сразу внутрь. Но как там у этих ведьм что устроено? Не знаю, может купол сплошной, в смысле, внутри тот же эффект будет. Эх, жаль, там у них красиво, честно. Задача противодействия гибельным излучениям расширена, раздался в голове железный голос Искина. Ориентировочное время решения, 910 часов. Всего ничего, мысленно хмыкнул я. Подумаешь, чуть больше месяца, а умереть через 5 минут могу. Ну, чувак, так никто и не говорил, что будет легко. Уже обычным голосом выдал мозг. «Просто не суйся туда, я же предупредил, так что все норм». И да, я бы не соглашался на предложение переноса сквозь эту красивую преграду, нахрена тебе подобный риск, а вдруг внутри везде подобное действие, так мы можем это выяснить. Вдруг осенило меня. Подобрав с земли маленькую веточку, я приказал Искину, облепи это нанитами, процента хватит. Через секунду палочка засеребрилась, и я протянул ее Андрею. «Вот тебе тестовый экспонат», — криво ухмыльнулся я, — «перенеси ее внутрь обратно. Если она выживет, значит, внутри мне будет безопасно. Я бы предпочел вообще не соваться туда, но любопытство кошку сгубило. Сделаешь это для меня? Без проблем. Жалко, что я не вижу тебя в будущем», — пожал плечами парень, взял ветку и исчез. Не было его долго, минуты 3 точно. «Держи, я уже точно, без подсказок мозга». Знал, что внутри мне находиться можно. Смертельным был именно купол, поскольку ветка все так же серебрилась махонькой колонией живых нанитов, которые моментально всосались в меня обратно. И я решился, переноси, согласился я, но, если что, будь готов отмотать все обратно немедленно. Страшновато, вот только я всегда за любой кипиш. Погнали. В следующую секунду я оказался на большой поляне. Почти вся она была застелена великолепным газоном. Недалеко от центра стоял дряхлый пень, из которого вырастало молодое деревце, смотревшееся здесь как-то неуместно. Как и сам пень, это прошлая великая мать, тихонько сказал мне Андрей, заметив мой удивленный взгляд на корягу. Они так перерождаются. Когда-нибудь из нее вырастет великий мужчина народа дриад и даст жизнь многим новым красавицам. Вокруг росли величественные, другого слова я подобрать просто не мог, деревья. Подлеска не было вообще, но стволы располагались довольно густо, так что перспективы не было. В самом центре стоял, я бы назвал это троном, в котором сидела уже знакомая мне беловолосая невеста Мангустова со стрекозой на плече. «Добро пожаловать, дорогой гость!» Величественно улыбнулась она, слегка кивнув. Я кивнул в ответ. «Благодарю. Анжелика же, я не путаю», уточнил я. «Здесь ее положено называть великой матерью. У меня за спиной вырос, ну да, гном, как я себе их представлял. Только голос слишком нежный для такого здоровяка. Мужик, который по росту пройдет у меня под мышкой, но раза в три шире меня. Плюс, шикарная растительность на лице. Впрочем, как и по всему телу. И, внезапно, вполне красивая женская грудь, довольно сильно выпирающая. Я протер глаза. Познакомься, это Лори, или Лариса, как тебе больше нравится», проинформировал меня Андрей. «Наша главная по взаимодействию между мирами. Начальница, правление и все такое. А это Андрей с четвертой изнанки, мой гость. Это женщина», я невольно удивился. «Да за такую бороду большинство метросексуалов моего прежнего мира, все эти гламурные дровосеки, педики и им подобные уродцы отдали бы душу кому угодно». Между тем этот образчик не пойми чего вдруг превратился в относительно стройную, точнее, крепко сбитую симпатичную девушку, в человека. «Рада знакомству», довольно мелодичным голосом сказала она, «и добро пожаловать в наш мир. Я, как уже сказали, Лори. Зная Мангустова, вы будете курировать взаимоотношения между мирами. Если что, обращайтесь, подскажу на старте. Да и с товарами подскажу, не бесплатно, само собой. Найден пятый вид магии». Взорвался у меня в голове голос мозга. «Анализ простой, закончу за час, но тебе нужно находиться рядом с этой Лори. Постарайся». «Да сколько этих видов?» Искренне удивился и даже возмутился я. «А в первом мире что? Один вид был?» «Абсолютно верно», спокойно согласился Искин. «Подвидов много, а вид один. Созданный девяткой, мы еще изучим их. Всего час, справишься? Магия дриад уже законспектирована. Анализировать буду в свободное время. Главное, сбор информации для тебя сейчас. Поскольку я работаю на полной мощности, запись будет быстрой. Не уверен, что с нашим миром возможна торговля на данном этапе», учтиво кивнул я. «Он может быть опасен для всех остальных миров, но все решаемо, и это решим. Уважаемый гость», нежным голоском обратилась ко мне девушка со стрекозой и повернулась к Андрею. «И ты, любимый мой, как вы смотрите на возможность пообедать? Нам уже накрыли на соседней поляне. С удовольствием приглашаю вас всех». Собственно, я согласился сразу. Моему искусственному интеллекту требовалось время на изучение анатомии гномов, точнее, их магии. Это же нужно было и мне. К моему удовлетворению, Лариса в виде человеческой девушки, а не бородатого страшилища, тоже присоединилась к нам. «Давай, мозг изучай. Постоянно. Непонятно зачем», подтвердил мой напарник. «Осталось примерно 40 минут, если все пойдет по плану». Столы оказались, прямо как в Узбекистане, низенькие, с коврами по периметру. Стульев вообще не полагалось. Единственная разница с той страной была в том, что среди мужчин была куча женщин. У самих узбеков из прошлой жизни, сидеть с грязными существами типа женщин, да за одним столом, считалось преступлением. Да, у многих народов даже вход в дом различался. Был для людей, и был для женщин. Такие в общие борщи. Впрочем, это не мое дело. Хорошо, что здесь не так. Лично я подобную позицию, мягко говоря, не разделял. Интересно, подобный подход еще остался в моем мире спустя 4 тысячелетия, в середине трапезы, которая оказалась, к моему удивлению, безалкогольной, на поляну пришел Нуобр. Наверное, реальный Шрек из мультика моего времени. Вот только уши у него были почти обычные, что-то между кошачьими и человеческими, а не воронки для наливания жидкости в бутылки. И руки тоже были четырехпалые. Не помню, какие были в том самом мультфильме. Мозг ожидаемо заорал. Найден очередной вид магии. Примитивный, но сила невообразимая, Если следовать критериям нашего мира, на полное сканирование требуется 12 минут, закончу раньше, чем с гномой. Но, ты должен находиться рядом. Хех, другого я и не ожидал. Рядом, так рядом. Тем более, что здоровяк с невообразимой для его размера легкостью плюхнулся недалеко от меня. Лори указала на него рукой и представила. Это Ордын. Он представитель агров в нашем поселении. Потом указала на меня и добавила. Уже для агра. А это Андрей, гость Андрея и Великой Матери. Думаю, вы подружитесь. К моему невероятному удивлению, огромная ладонь этого парня оказалась мягкой, даже нежной. Такое ощущение, что он пользуется кремами и прочими женскими штучками. Ни одной мозоли или царапины. Да и сжимал он мою руку очень мягко. Может, он из этих? БРРР. И тьфу-тьфу. Еще мне огромного поклонника не хватало. Это нормально, склонился к моему уху Мангустов, хмыкнув. Я тоже сначала переживал. Просто эти ребятки раздавили с полсотни ладоней вначале, и потому теперь ведут себя очень аккуратно. Поверь, садомии, в общепринятом понимании, в этом мире нет. Вообще, когда мое пузо уже было готово лопнуть, прозвучал голос мозга у меня в голове. Сбор статистики и данных окончен. Но, появилась новая угроза. Большое количество урана в организме разрушает его. Я нивелирую последствия и восстанавливаю разрушенное. Но это тратит много ресурсов. По-хорошему, тебе бы вернуться в твой мир. Чем быстрее, тем лучше. Опять ты по-умному заговорил, поморщился я. Я же тебя настраивал на нормальное общение. Критически важные сообщения, чувак, я все равно буду выдавать в таком виде. По моим прикидкам, это настраивает тебя на серьезный лад, и ты проще одупляешься. Ферштейн, Андрей, обратился я к гостеприимному хозяину. Тут небольшой форс-мажор. Уран, который ты для меня достал, начинает разрушать мой организм. И в твоих мирах я не смогу это устранить. Ты можешь отправить меня обратно? Не вопрос, улыбнулся он. Могу прямо сейчас. Готов? Нет. Воскликнул я, успев. Часть меня осталась у тебя дома. Мне чертовски важно ее забрать. Выглядит, как котенок, в спальне, что ты мне выделил. Как уже непривычно слышать слово «чертовски», задумчиво-мечтательно сказал парень. В этих мирах другие религии. На лице вообще черт ногу сломит с этими богами, которые еще и являются к своим почитателям. И реально существуют, в отличие от нашего мира. А как, только и сказал я, ты общался с богом, с тремя, если быть точным. Ладно, не будем мучить твой организм, полетели. И через мгновение я стоял у входа в комнату, в которой ночевал. Не успел я открыть дверь, как из-под нее показалось облачко, которое быстро собралось в котенка у меня на руках. Андрей с огромным интересом на это смотрел, а потом выдал. Да, я бы с тобой еще множество тем обсудил. В общем, у меня к тебе предложение. Раз в две недели я буду появляться в том же месте. Мне ваша изнанка, скажем так, не горит, исследования могут и подождать. Здесь дел полно. А ты, как устроишься там, приходи на точку, поработаем. Ну и, если захочешь, конечно, отличная мысль, улыбнулся я, мне нравится. Кстати, ты бракованные монетки заколдовать можешь, чтобы нормальными стали? Теоретически да, но изучать плетение буду неделями. С налета никак, там профи постарались. Понял, я протянул руку, и гостеприимный хозяин тепло пожал ее. Отправляй. 23 апреля 4131 года. Поляна в лесу. Здесь было раннее утро. Погоня, если и была, давно все прошарила. Не нашла меня и удалилась. Пели птички, радуясь новому дню, пахло хвоей и набухшими почками. При том, что многие деревья были с листвой, субтропики. Я так и не понял, где конкретно нахожусь, но точно в Европе. Кот с довольным видом спрыгнул с меня и побежал за какой-то бабочкой. А я огляделся. Вокруг высились деревья, по счастью, почти без бурелома. Из живности я заметил только белочку, хорошо не алкогольную, и несколько птиц. Ну и кучу насекомых. Куда идти, я даже примерно не представлял. Позавчера я бежал по навигатору, совершенно несмотря на направление и местность. К счастью, у меня есть мозг. И я, между прочим, слышь, вдруг отвлекся от крылатой добычи котенок. А я крутой, и знаю, что тебе сейчас надо на север. Если что, это туда. Спасибо, что не матом, усмехнулся я. Тебе программу поведения еще раз перестроить можно, а то мелкий гопник получился. Да пошел ты, явно обиделся зверек. Сам ты гопник, я бес. А перестройка возможна, но так я на неделю выпаду из жизни, оно тебе надо? Где ты еще такую крутизну возьмешь? Человека, тьфу ты, кота, который тебе все, что думает, в лицо скажет. Подумай 100 раз, вот, лошара. Что? Рявкнул я. А что? Прижал ушки тот и выгнул спинку, прикрыв глаза лапкой. Песенку у тебя в мозгу нашел. Лошата Миконтааре. Я мысленно захохотал. Точно бес. И уж перестраивать я его не буду. Он мне напоминал моего друга, Лешича. Тот тоже был язвой той еще, и хамом. Интересно, как сложилась его жизнь. Сколько он прожил впритык к месту зарождения конца света. С местом, откуда появились первые зомби, или измененные, как их называют здесь и сейчас. Создал ли семью или погиб через неделю. Хотя, я же подсадил ему колонию наноботов с командой оберегать. Если интересно мое мнение, прозвучал в голове голос мозга, то мой анализ показывает, что он, возможно, жив до сих пор. Во всяком случае, если не был насильственно уничтожен, он бессмертен. Как и те две девушки, что ты спас сразу после аварии, как и потомки одной из них. Хотя не исключаю, что и потомки всех обзавелись своими колониями. Вот только развитие у их роя слабенькое будет, они в замкнутый цикл, как я, не попадали. Много лет назад, центр Ногинска, Московская область, частный сектор, 18 апреля 2029 года от РХ. Понимаешь, дружище, я угрюмо смотрел в пол, гоняя грустные мысли. Мы в принципе никогда не рассматривали возможность разделения колонии и возможность заражения нанитами другого организма. А я только за вчера заразил 4, точнее 3, а 4 и кратко и сам размножился. Девка родила сына уже с колонией, понимаешь? Ты представляешь, что это значит? Тоже мне открытие. Леша строгал бутерброды к завтраку. У вас там весь полигон в тех, кто заражает собой любые организмы. Кстати, он завис и кусок колбасы скатился с хлеба прямо на пол. А простых птичек-зверушек он тоже заражает? Я чуть кофе не подавился. Сама мысль того, что роботы могут размножаться бесконтрольно, не укладывалась у меня в голове. Запрет стоял везде. И в прошивках, и в программах, и в схемах взаимодействия кластеров и то, что происходит, в принципе невозможно, но в реальности есть. И, по идее, они могут заражать и зверей, и механизмы, да все, что угодно. Но к нашему счастью, и это я про человечество, в маленьких организмах, по идее, полноценный рой не разместить. Нужно хотя бы 5 килограмм веса существа. Так что, думаю, сюрпризов от воробьев и мышей в ближайшем времени можно не ждать. А вот кошки и, тем более, собаки. Хотя про механизмы я погорячился, поскольку в них нет мозга как такового, а и завязан на использовании серого вещества, если по-простому, мозга. А главное, без энергии, от аккумулятора или от тепла тела человека, они очень быстро просто умирали. Причем безвозвратно, и без лаборатории их перезапуск был невозможен. В теории, из упаднических мыслей меня вывел бутерброд, всунутый другом прямо мне в руки. Спасибо, что не спало. По идее кошки с собаками тоже в группе риска. Я размышлял вслух. Так проще. Мне срочно надо заняться программой управления семеркой. Эх, были бы у меня наработки по 9. Но они остались в том жутком и красивом котловане из серой слизи. Я откусил бутер и, не чувствуя вкуса, начал его поглощать. Все мысли были заняты модификацией программы. И первое, что я хотел сделать, возможность прямого общения с и моего роя наноботов. Мыслями я уже составлял алгоритмы взаимодействия, но меня опять отвлек Леша. «Слышь, чувак, вижу, тебе горит засесть за комп, творить свое сраное волшебство, и я-то не пропустил, именно сраное, а не странное, но нам надо в магазин, у тебя продуктов на пару дней, не уверен, что они работают, но я бы проверил, жрать-то всем надо, мля, а ведь, я точно в курсе, что мир катится под уклон, в Москве может народ еще даже не знает ничего, хотя от меня до Кремля каких-то 50 километров». Все спокойно ходят на работу в офисы, планируют ипотеку на квартиру и кредиты на новый айфон. В комментах к новостям о зомби сплошь и рядом проскальзывает недоверие, в основном сводящееся к прикольный фильм, когда выйдет. Обалденный рекламный ход, но мир уже летел под откос, результат чего я именно сейчас и пытаюсь понять. И не факт, что я смогу его исправить. Глава 16. 23 апреля 4131 года. Поляна в лесу. Мозг подсветил мне направление, Алиса из навигатора от таких эффектов просто подавилась бы от зависти, да и любая система дополненной реальности моего того мира. Меня вели по пути без буреломов и даже подлеска. Кусты черники и кочки травы не в счет, большой живности тоже не было. Эх, дорогу бы тот мой самокат. К утру я еле переставлял ноги, и это несмотря на то, что мой организм действительно круто усилен нанороботами. А вот бесу все было нипочем, он бегал вокруг меня, как настоящий котенок, изучая то травинку, то гоняясь за мышкой-полевкой. Но, все оказалось не так просто, оказывается, он занимался исследованиями. На рассвете он выдал: девяткой растения не заражены вообще, это круто, мужик. Встретил три облака скопления девятки, но, чем они подпитывались, не выяснил. Это херовато. И да, их цель – вселение в организм. Несколько раз наблюдал попытки захвата маленьких организмов, все неуспешные. Облако просто откатывалось и снова переходило в режим ожидания. Так они и заражают, пробежал насквозь, и уже они в тебе. Понял, устало выдохнул я, плюхаясь задницей на холодную землю. Хотя восходящее солнышко уже начало пригревать, обещая вскоре согреть. Немного подумав, я растянулся на спине и закрыл глаза. По сообщениям мозга, до ближайшего города оставалось всего 4 километра, и я собрался прийти туда отдохнувшим. Ну, на всякий случай. Все-таки я находился во всеобщем розыске. Кстати, мозг, ты запомнил, какие монеты фальшивые? Обратился я к Искину. Конечно, чуть ли не оскорбленно ответил тот. Можешь их переработать в ресурсы, я больше не собираюсь попадаться на ровном месте, приказал я. И что по исследованию магии? Изучаю, буркнул он. Все намного сложнее. Помимо самого ядра, с которого я начал изучение, нужно будет сформировать магопроводы, типа нервной или кровеносной системы, только для силы. Изучаю со всех сил, это в приоритете. А сроки есть, на всякий случай уточнил я. И, предварительно, повторить хоть что-нибудь сможешь? Повторить, задумчиво пробубнил мозг. Ага, при его скорости принятия решений выглядело недостоверно, но по-человечески. Теоретически да, ядро я уже могу построить. Причем настолько крутое, что в этом мире такое не сможет повторить никто. А вот каналы, пока нет, в общем. Или ядро ослаблять надо, или изобретать новый вид каналов. Под мои задумки то, что я встречал, слишком слабенькое. Кстати, тебе после долго учиться надо будет пользоваться. А ты прокладкой между механизмами выступить, посредником, сможешь? С надеждой спросил я. Тут я пас, реализовать смогу, управлять, нет, мне показалось, что мозг натурально огорченно вздохнул. Но поучить на старте смогу, дальше сам. И да, тебе нужно убежище. По моим прикидкам, создание нового органа займет минимум 2 недели, и ты будешь в стазисе все это время. Ну, хоть не 41 век, пошутил я, 2 недели приемлемо. Монетки забрал, энергии хватит, и вообще, дай поспать, по дороге договорим. Мозг понятливо заткнулся, а я вновь растянулся на молоденькой травке. Бес тут же вскочил мне на грудь и громко замурлыкал, убаюкивая. Уверен, оба моих соратника моментально разбудят меня при малейшей опасности, где потребуется мое присутствие. Очнулся я, когда солнышко уже было в зените. Было почти жарко и душно, как перед грозой, да и небо было затянуто низкими темными тучами с большими проплешинами. Во всем теле ощущалась легкость, и я бодрым шагом отправился к точке назначения, почесывая беса за ушком. Он благодарно мурчал. Итак, цели. Ближайшие, кров и еда, тут проблем нет. Деньги, причем настоящие, у меня были, честно выигранные. Но, надо озаботиться каким-то доходом. Это цель 2, тоже, наверное, из ближайших. Далее, надо не попасться ищейкам, раствориться. Это цель глобальная, в принципе точно. Мозг, измени мне внешность. Скомандовал я, чутко нарасти скулы, поменяй цвет глаз и волос, поправь нос и уши. Это же тебе не проблема? Тут же по всему лицу разлилось онемение, разбавленное зудом. А я, впервые в жизни увидел свой нос. Он смешно торчал прямо перед глазами. Нет, человек всегда видит свой нос, только мозг автоматически удаляет информацию о нем, как незначимую. Если закрыть один глаз, шнобель тут же видно. И сейчас мой разум еще не привык к изменению размера. Прикольно. Все кончилось минут через 10. Интересно, как я теперь выгляжу? Выполнено. Железным голосом сказал Искин, и тут же перешел на нормальный. Я постарался сделать тебя красавчиком, у ближайшего зеркала оценишь. А и впрямь ничего, кот, сидящий у меня на руках, внимательно меня разглядывал. Не урод, которым был, эй, возмутился я. Я и был красавчиком. Страшно представить, что вы там понаизобретали. Но, главное, чтобы не узнали. Не узнают, хмыкнул бес и свернулся в клубок у меня на руках, вновь замурлыков. А я потопал дальше. Так, еще цели. В идеале, собственное жилье, причем комфортное. Про заработок я уже говорил. Что еще? Идею спасти мир я пока не рассматривал. Да и надо ли его спасать? А вот найти тех, кому я подселил семерку, хотелось бы. Теоретически, они должны еще жить. Ну и, судя по всему, их потомки тоже будут носителями седьмой серии. Еще, да хрен его знает, жить. Пока просто жить и разбираться в новом для меня мире. А, и главная же цель, стать магом. Еще явно нужна команда единомышленников. Один в поле не воин, эта пословица из глубокого прошлого никогда не потеряет актуальность. Надеюсь, старый еврей, хозяин гостиницы, выжил и пришел в себя. Вот только мне пока в то поселение явно не стоит соваться. Город показался внезапно. Шел себе по лесу, и вдруг он, на холме, окруженном просекой, явно больше и богаче прошлого. Дорога обнаружилась метрах в 500. Я вышел на нее и в развалочку пошел к воротам, пристроившись за телегой, запряженной обычной лошадкой. Телегу осмотрели бегло, просто ковырнув солому клинком и ощупав старичка, что ей управлял. А вот меня осматривали долго и вдумчиво, хотя у меня даже сумки с собой не было. Проверили одежду, пощупали лицо, убедились, что оно настоящее и пропустили. Вдогонку я услышал ворчание огромного стражника, которое многое объясняло. Вот, каждого мужика проверяй, что 1,70 м с кепкой достало. Интересно, кого мы ищем? Еще и иллюзии выискивай, нет бы артефакт вручить. Кого? Да меня вы ищете, бедолаги. Вот только моя новая внешность, не иллюзия, абсолютно честная, настоящая. И это я, похоже, очень вовремя решил изменить ее, внешность свою. Краткий вопрос смешливой конопатой случайной девчонки, пара медиков, и я знаю, где находятся приличные гостиницы. Выбрал самую недорогую из ее довольно большого списка. И была она, гостиница эта, недалеко от ворот, но в спокойном районе. Главное, далеко от рынка и порта. Да, город стоял на судоходной реке и являлся довольно серьезным торговым хабом. Я открыл нужную дверь под вывеской «Путник», и в нос мне шибанул запах прогорклого масла и дешевого пива. Да, не 5 звезд, явно. Народу пока немного, слабо освещенный зал с десятком столиков, стойка напротив и лестница наверх справа. Слева крохотная сцена, на которой пожилая толстуха мучила какой-то струнный инструмент, тихонько подвывая. Музыка, если ее можно так назвать, была дерьмовой. Я подошел к стойке. «Чего изволите?» Вторая толстуха пьяно посмотрела на меня и сыто икнула. «Похоже, сестра той, что создавала музыкальный фон. Семейный подряд, комнату нужно», — свысока бросил я, сразу обозначая статус. Не хотелось попасть в список за булдык. И еды в номер. Лучше и много. На троих точно, я весьма голоден. «Комнаты есть, господин». Потирая клочковатые волосы на затылке, тут же выдала тетка, даже визуально протрезвев. «А на обед могу предложить свинину, оленину и утку. Ну и овощи там, салаты. У нас даже вино есть неплохое, для подобных вам держим. Чего изволите откушать? Неси по 2 порции каждого блюда», — распорядился я, — «и бутылку хорошего вина. Но, для начала, сопроводи меня в мою комнату. Ванна есть хоть в одной? Мне с ванной. Меня заверили, что ванну быстро нальют, дежурный маг воды у них есть, и даже подогреют». Отдав 4 монеты серебром, я поднялся на 2-й этаж. К моему удивлению, номер оказался чистым и просторным. Белье на кровати пахло свежестью, а в большое окно заглядывало солнышко, пропадая, когда его закрывали тучи. Ванная комната тоже оказалась на высоте, с водопроводом и канализацией. Уж не знаю, как там этот маг воды работал, но из крана текла горячая вода. Плескался я долго, пока ванна не остыла полностью. Сменной одежды у меня не было, пришлось натягивать пользованное. Вот, еще одна цель – приодеться. Хоть шоппинг терпеть не могу, но надо. За это время мой стол ломился от еды, а я, выйдя и унюхав, чуть не захлебнулся слюной.